Поэтому свой стратегический план командир поведал своим подчиненным прямо тут, на полянке, взобравшись, словно заправский лектор, на пень, оставшийся от недавно спиленного лесного гиганта. По этому плану отряд разделялся на две ударные группы и маленький подвижный резерв. Обе группы должны были затемно обойти занятое войсками селение, и одна из них должна была атаковать его с западного направления или, во всяком случае, обозначить такую атаку. Далее следовало немного выждать и посмотреть, как поведет себя противник. Если перейдет в контратаку, то вторая группа должна была немедленно атаковать деревню с тыла. Если же наоборот, военные примут решение отступить и бросятся бежать по дороге в восточном направлении, то затаившаяся возле проселка вторая группа была нацелена на то, чтобы встретить бегущие толпы огнем из всего наличного вооружения. А далее совместно с первой группой объединенные силы должны были сокрушительным ударом рассеять противника и гнать его вплоть до моста через реку. Собственно, и ночная пробежка была нужна только для того, чтобы как можно скорее добраться до занятого населенного пункта, не дав правительственным войскам даже осмотреться и отдохнуть с дороги. Некоторое время происходило разделение отряда на две группы и резерв. И поскольку происходило все это действо только при свете узенького лунного серпа, то, разумеется, не обошлось без путаницы и даже ругани. Впрочем, пререкания длились недолго. Взбешенный внезапно разгоревшимися распрями Бату, сам буквально за руку развел всех по местам, восстановив на время в отряде порядок. Но пока они выходили на исходные позиции, Боев постоянно слышал возбужденное перешептывание то справа, то слева от себя. То в одном, то в другом месте вспыхивали скоротечные споры о том, правильно ли действуют главные команданты или нет. Разговоры эти полностью стихли только тогда, когда колонна приблизилась к намеченному рубежу атаки. Все затаились в кустах, стараясь не бренчать оружием и даже не разговаривать. А Мунги, оказавшийся буквально в пяти шагах от старпома, принялся рассматривать позиции противника в бинокль. Видно, ему было явно плохо. Солнце еще не взошло, и расстилающаяся перед ними протяженная, испещенная невысокими холмиками равнина была плотно укрыта неверным пологом колеблющихся утренних испарений. Мунги, в полголоса бормоча ругательства и проклятия, вначале стоял на коленях, затем поднялся во весь рост, но, не удовлетворившись и этим, приказал подсадить его на мощный сук ближайшего дерева. Там, в 3 метрах от земли, он пребывал не менее 15 минут и спустился оттуда в самом скверном настроении. «У них там, на зерновом подъемнике, наверняка установлен пулемет», «И топчется пара часовых с автоматами», — услышал старпом его слова, обращенный к Кафру, который заодно исполнял при нем и роль военного советника. «Пока мы добежим по открытому пространству до первого дома, нас наполовину перебьют». «Может быть, они все спят?» — высказал тот осторожное предположение. «Ага», — фыркнул в ответ Мунги, — «и во сне курят». «Нет, они бодрствуют». Явно настороже и готовы к отпору. Он озабоченно посмотрел вокруг себя и, заметив притаившегося за кустом старпома, приглашающе поманил его рукой. «Слушай, бородатый», — прошептал он ему, когда тот приблизился, — «поручаю тебе очень важное дело. Возьмешь с собой 2 людей, заряд помощнее, и осторожно ползком проберешься вон туда». При этих словах Мунги величественно выпрямился и монументально вытянул руку с биноклем в сторону деревни. Старпом принял от него оптический прибор и поднес к глазам. В предутреннем сумраке еле-еле можно было различить верхушки круглых соломенных крыш и высокую бревенчатую конструкцию на столбчатых опорах, повсеместно использовавшуюся для перегрузки мешков с зерном. Обычно такие убогие сооружения воздвигались вблизи хлебных амбаров и играли роль своеобразных подъемных кранов. Конечно, никаких электрических двигателей или поворотных стрел там не было. Но и сноровки десятка обычных грузчиков обычно хватало, чтобы загружать с помощью такой башни одновременно два грузовика. Но и на сей раз 15-метровую вышку очень грамотно использовали правительственные солдаты. Деревня, в которой они остановились на постой, находилась в естественной впадине, и только с грузовой вышки можно было держать под наблюдением все подходы и дороги. «Взрывчатку тебе даст Анунги», — тем временем продолжал Мунги. «Двух пачек динамита должно хватить. Ползком подберетесь к амбару, а дальше разделитесь. Одного, да хоть нашего дуралея Калибаса, отправь в обход. Пусть вылезет где-нибудь подальше от вас, допустим, на другом выходе, и отвлекает оттуда часовых. Кричит им во все горло, что якобы видел неизвестных людей с оружием у реки или что-то в этом роде. Когда те отвлекутся, быстренько привяжите заряды к опорам и дерните запалы. Только сами отбежать не забудьте. Взрыв и будет нам сигналом к атаке. Понятна задача?» «Да», — добавил Мунги, когда старпом повернулся, чтобы начать выполнять приказание. «Оружие оставьте здесь. Позади вас все равно пойдет группа прикрытия». Владимир Васильевич согласно кивнул и, пригибаясь, отбежал в глубину леса. Задание было опасное, но нужно было отдать должное тактическому чутью Мунги. Если до начала атаки не парализовать стоящий на грузовой вышке пулемет, то нечего было и вообще надеяться на успех. А вот если бы подрыв удался, то, несмотря на то, что грохот взрывов всех поднял бы на ноги, у отряда под командованием Мунги был бы определенный шанс на успех. Партизаны имели бы некоторое время на то, чтобы бегом преодолеть открытое пространство и с разгону напасть на еще не отошедших от сна солдат. Примитивные, собранные из украденных с апатитового карьера динамитных шашек и старых противопехотных гранат взрывные устройства получили и старпом, и приданный ему напарник, а не Долу, славившийся в отряде тем, что безбоязненно возился со всякими взрывоопасными предметами. Третьим в новоявленные диверсанты назначили хотя и недалекого, но проворного парня, прозванного из-за несоразмерно большой головы Калибасом. Сдав винтовки, вся троица немедленно двинулась в опасный путь. Вначале они, согнувшись в три погибели, продвигались вдоль русла тощего ручейка, значительно отклонившись при этом от нужного направления. И только отойдя от опушки примерно на километр, повернули к деревне. Теперь они двигались ползком, то и дело вспугивая каких-то горластых птиц с шумом и криками взлетавших с потревоженных гнездовий. Мокрый от страха, словно загнанная кошкой мышь, Владимир Васильевич каждую секунду ожидал со стороны деревни смертельной пулеметной очереди или хотя бы окрика, но часовые почему-то не обращали на птичий переполох ни малейшего внимания. Наверное, рыщущие вокруг человеческого жилья шакалы за ночь неоднократно устраивали такие скоротечные волнения в колонии пернатых, и они просто перестали обращать внимание на их отчаянные вопли. Это счастливое обстоятельство, разумеется, было крайне на руку партизанам, которых от вышки отделяло не более 200 метров. Нашим подрывникам удалось продвинуться вперед еще на сотню шагов, после чего пришлось остановиться. Конечно, они крайне устали и перенервничали, но вовсе не это обстоятельство было основной причиной их остановки. Главная причина заключалась в том, что обширная полоса относительно высокой травы заканчивалась, и начиналось пространство с плотно утоптанной и выщипанной местным скотом растительностью. Да, вскочить и стремглав добежать до бревенчатых опор можно было бы и за несколько секунд. Вот только никаких шансов уцелеть после столь демонстративного забега у них не было. Ведь после забега требовалось не только быстро привязать заряды к столбам, но и успеть отбежать от опасного места. Причем не только отбежать, но и аккуратно размотать привязанные к детонаторам бечевки. «Слушай, Калибас», — толкнул своего соплеменника Анидолу, — «теперь твой выход. Отползи вон к той хижине и начинай прыгать и орать как можно громче. Кричи, что к деревне со стороны реки идут вооруженные люди. Ты должен отвлечь часовых хотя бы на минуту». «Надеюсь», — повернулся Анидолу к Боеву, — «этой минуты нам хватит». Старпом ощутил во всем теле крайне неприятную, в буквальном смысле слова, леденящую дрожь, но отступать ему было некуда, и он только решительно кивнул в ответ. Калибас исчез, и они просидели в кустах еще не менее 20 минут, считая каждую медленную минуту, проползшую со времени его ухода, за час. Внезапно откуда-то издалека до их слуха донесся чей-то неразборчивый выкрик, за ним еще один. «Началось!» — возбужденно приподнялся на корточки Анидолу. «Снимай скорее обувь!» Старпом торопливо скинул свои разбитые ботинки и, подхватив один из зарядов, приготовился к броску. Тем временем громкие крики их сообщника, направленные на отвлечение внимания часовых, возымели свое действие. На фоне предрассветно пожелтевшего неба диверсантам было прекрасно видно, как оба часовых вскочили с помоста и облокотились на ограждавшую его периметр жердину. При этом они неизбежно повернулись спинами к лесу. «Эй ты, дурачок деревенский!» — воскликнул один из них через секунду. «Ты чего развопился на всю округу?» При этих словах он демонстративно вскинул винтовку и воинственно щелкнул затвором. Что ответил часовым Калибас, подрывникам слушать было некогда, поскольку они мчались к вышке, едва касаясь земли ступнями. Мчались так, что только ветер свистел в их ушах. Добежав до опорных столбов, плотно заросших несъедобным чертополохом, они, как по команде, рухнули на землю и, даже не переводя дыхания, принялись привязывать к опорным бревнам динамитные шашки. Руки у Боева были мокры от пота. Сердце стучало так, что его грохот должен был быть слышен даже в лесу, но он даже не поднимал головы, стараясь сделать свою часть работы как можно скорее. При этом нужно было помнить о том, что опасность представляли не только часовые, громко балагурящие с Калибасом. Куда как большую опасность представляли сами запалы, которые приводились в действие рывком бечевки, которую еще предстояло размотать на обратном пути. Это было, надо сказать, поистине дьявольское мероприятие. С одной стороны, нормальный человеческий разум требовал бежать от опасного места, что было сил. С другой стороны, если в торопях случайно дернуть веревочку чуть сильнее, можно было взлететь на воздух вместе с вышкой. Привязать мины было делом нескольких секунд. Переглянувшись с уже справившимся со своей задачей напарником, Владимир Васильевич указал тому в сторону кустов, откуда они только что выбрались. Но в ответ тот отрицательно помотал головой и только осторожно указал пальцем вверх. Владимир Васильевич поднял глаза. Сквозь решетчатый настил вышки ему было видно, что продолжает разговор только один из часовых. Другой же почему-то стоял на коленях и растерянно водил руками по дырявой циновке, служившей им своеобразной подстилкой. Неожиданно наверху прозвучало короткое ругательство, и старпом ощутил сильный удар по лбу. Едва сдержав болезненный вскрик, он случайным образом сумел поймать стукнувший его предмет. На ощупь это была обычная неуклюжая зажигалка из породы тех олиповатых железных монстров, которые в массовом порядке мастерят африканские кустари. «Ну что ты там застыл?» — послышался голос одного из часовых. «Прикурить дашь, наконец?» «Зажигалку уронил, так ее и этак», — буркнул тот в ответ. Спускайся вниз и ищи ее, растяпа ты этакий». «Манда, друг, не шути так», — послышалось в ответ. «Может быть, подождешь хоть полчасика? Скоро рассвет, к нам смена придет, огонь у них есть. Да и как ее искать сейчас в темноте-то? Да там и заросло все». «Ничего не знаю», — загремело сверху. «Хочу курить и точка. Нечего было с ней играться. Тоже мне игрун нашелся. Лезь, — говорю, — руками нащупаешь. Она у меня большая, далеко отскочить не могла». Под ногами часового заскрипели ступени, и он, более не возражая, принялся медленно спускаться вниз. Несмотря на сгустившуюся к рассвету духоту, Боев ощутил, как ледяной озноб обливает ему спину. Еще несколько секунд, и ему придется принимать какое-то решение. Надежда была только на то, что, спустившись на землю, часовой не сразу заметит их присутствие, и у них будет возможность оглушить его ударом по голове. К счастью для него, у Анидолу было на этот счет другое мнение. Дернув старпома за рукав, он подал ему рогатку с намотанной на нее бечевкой, а сам извлек из-за пазухи короткую широкую финку. «Ползи к амбару», — еле слышно шепнул он Боеву, — «за углом будет безопасно». Отказываться или предлагать что-то иное было совершенно некогда. И Владимир Васильевич по-пластунски пополз по направлению к глинобитной стене. При этом он держал в каждой руке по деревянной держалке, с которых сматывал шнуры. До спасительного угла ему оставалось преодолеть не более 5 метров, когда резкий окрик «Стой! Эй, ты там!» заставил его замереть и оглянуться. Спустившийся на землю часовой направлялся к нему, повелительно указывая в сторону старпома пальцем. Отметив про себя, что оружие его противник оставил на вышке, Владимир Васильевич взглянул вверх, рассчитывая увидеть направленный на него второй ствол, но никого не увидел. «Вероятно, второй до сих пор любуется колебасом», — решил старпом, и, ясно понимая, что как-то помочь своему напарнику может только тем, что будет безоговорочно выполнять приказания первого часового, неподвижно замер на месте. «Я здесь немного выпил», — желая усыпить бдительность приближающегося к нему солдата, невнятно пробормотал он: «Не подскажете, как добраться до отеля?» Хитрость была невеликая, но сработала она как нельзя лучше. Никак не ожидавший увидеть в центре мозамбикских джунглей белого человека, к тому же явно пьяного и непременно желающего попасть в отель, солдат поневоле замер в нерешительности. Замешательство его длилось несколько мгновений, но этого вполне хватило. Бесшумно появившийся из-за куста чертополоха Анидолу, что было силой, стукнул его по затылку рукояткой своего ножа. Солдат вскинул руки вверх и со сдавленным стоном плашмя рухнул на землю. «Ну что ты там?» — немедленно донеслось с вышки. «Никак опять споткнулся? Вечно с тобой одни проблемы. Тащи сюда зажигалку быстро, а то мое терпение сейчас лопнет». С этими словами второй солдат повернулся, перешагнул через циновку и перевесился через противоположное ограждение. Увидев хорошо различимое на более светлой земле тело своего поверженного напарника и отбегающего от него прочь Анидолу, он сдавленно выкрикнул что-то неразборчивое и метнулся к ручному пулемету, до этого момента мирно стоящему в уголке помоста. Действовать надо было немедленно. Старпом, заорав в запальчивости что-то очень похожее на извечное русское «Полундра!», изо всех сил дернул ту из бечевок, которая в тот момент оказалась наиболее натянутой. Некоторое время не было слышно ничего, кроме дробного стука чьих-то пяток и истошного, будто растянувшегося в пространстве крика часового, который не стрелял только потому, что удирающих со всех ног диверсантов скрыла стена амбара. Вот тут-то и грохнул оглушительный взрыв. Доморощенные диверсанты инстинктивно бросились на землю, прикрыв затылки руками. Только теперь, лежа на земле, Они сообразили, что бегут вовсе не туда, куда бы им следовало бежать изначально. Вокруг них слышались крики и лязг оружия. Осознав свою ошибку, они Долу и Боев вскочили на ноги и, жадно глотая воздух, рванулись обратно к спасительному лесу. И только тут, вновь выскочив из-за протяженного амбара обратно на погрузочную площадку, они увидели, что вышка после подрыва вовсе не рухнула, как они первоначально рассчитывали, а только несколько накренилась в одну сторону.